глухое, воющее звериное рыдание взрослого чуть не выбило из-под ног Богоевского почву. На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута на бок к стене. Белая наволочка подушки оттеняла синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий, одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал Кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая черно-рудая струйка. Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч. На столике часы-браслет. Криво качнувшись, Богоевский упал на колени. Ухом припал к теплой и мягкой груди. Пахло крепким, как уксус, мужским потом. Сердце Каледина не билось. Богоевский, вся жизнь его в этот момент ушла вслух, несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкое тиканье лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены мертвого уже атамана, да через окно обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон. Глава 16. Черные глаза Анны, блещущие слезами и улыбкой, увидел Бунчук, как только в первый раз открыл глаза. 3 недели был он в бредовом беспамятстве. 3 недели странствовал в ином, неосязаемом и фантастическом мире. Сознание вернулось к нему вечером 24 декабря. Он долго смотрел на Анну серьезным, затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти все, что было связано с ней. Это удалось ему лишь отчасти. Память была туга, неподатлива, многое пока еще хоронило где-то в глубине. «Дай мне пить», — по-прежнему издалека донесся до слуха собственный его голос, и от этого голоса стало весело. Бунчук улыбнулся. Анна стремительно пошла к нему. Она вся светилась скупой, сдержанной улыбкой. «Пей из моей руки». Она отстранила вяло тянувшуюся к кружке руку Бунчука. Дрожа от усилий поднять голову, напился и устало отвалился на подушку. Долго смотрел в сторону, хотел что-то сказать, но слабость осилила, задремал. И опять, как и в первый раз, проснувшись, увидел прежде всего устремленные на него встревоженные глаза Анны, потом шафранный свет лампы, белый круг от нее на дощатом некрашенном потолке. «Аня, поди ко мне». Она подошла, взяла его за руку. Он ответил слабым пожатием. «Как ты себя чувствуешь? Язык чужой, голова чужая, ноги тоже. А самому будто 200 лет». Тщательно выговаривал он каждое слово. Помолчав, спросил: «Тиф у меня?» «Тиф». Повел глазами по комнате, невнятно сказал: «Где это?» Она поняла вопрос, улыбнулась: «В Царицыне мы». «А ты как же?» «Я одна осталась с тобой». И, словно оправдываясь или стараясь отвести какую-то невысказанную им мысль, заспешила: «Тебя нельзя было бросить у посторонних. Меня просил Абрамсон и товарищи из бюро, чтобы берегла тебя. Вот видишь, пришлось неожиданно ходить за тобой». Он поблагодарил взглядом, слабым движением руки. «Крутогоров?» «Уехал через Воронеж в Луганск. Геворкянц?» «Тот, видишь ли, он умер от тифа». «О!» Помолчали, словно чтя память покойного. «Я боялась за тебя. Ты ведь был очень плох», — тихо сказала она. «А Боговой?» «Всех потеряла из виду. Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И потом, не хочешь ли молока?» Бунчук отрицательно качнул головой. С трудом, владея языком, продолжал расспрашивать. Абрамсон.